Глава 20. Некоторое время после того, как разлетелся вдребезги руль у плота, Кент не двигался. Он чувствовал, как руки Моретты все крепче и теснее сжимали его шею. Ее поднятое кверху лицо покрыло смертельная бледность, и он понял, что без всяких объяснений она уже сама успела сообразить, в каком почти безнадежном положении они оказались. И он был рад этому. С облегчением он узнал, что она не потеряет самообладание, что бы ни случилось. Его объятие было сокрушительным. Так он хотел показать ей всю силу своей любви и свое отчаянное решение спасти ее во что бы то ни стало. Его мозг заработал. Был только один шанс из 10, что без руля плот сможет счастливо проскочить между черными стенами и оскаленными зубами порогов смерти. Даже и в том случае, если плот проскочит, они все-таки не избегнут лап полиции. Хотя бы всесильная судьба и помогла им выбраться как-нибудь на берег раньше, чем пройдет мимо моторный катер. С другой стороны, если бы плот пронесло через нижние пороги, то они еще могли бы плыть. К тому же на его ранце лежало ружье. Во всяком случае, оно помогло бы им спастись, если бы плот действительно проскочил через пороги смерти. Борта плота были гораздо более надежны, чем тоненькие, в одну дощечку стенки моторной лодки их преследователей, и в его сердце вдруг появилась тяжкая, непримиримая ненависть к закону, на службе у которого он сам же и состоял. Закон хотел их погубить, и от него-то они и убегали, хотя не были виновны ни в чем. На моторной лодке не могли поместиться более 3 человек, и Кент убьет каждого из них по очереди, если это окажется необходимым. И беглецы помчались через кипевшие пороги, точно невзнузданная беговая лошадь. Под их ногами затрещала и завертелась жалкая скорлупа их плота. Из воды высунули свои мокрые лысины подводные камни. Крепко ухватившись за шею Кента рукой, Моретта вместе с ним смотрела вперед на угрожавшую им опасность. Они уже могли видеть перед собой мрачный черный драконий зуб, уже поджидавший их на пути. Через минуту, самое большое через 1,5, они расшибутся о него или же пролетят мимо. У Кента не было времени заниматься объяснениями. Он бросился к ранцу, вытащил из кармана нож и перерезал им толстый ремень, которым он был перевязан. В следующий момент он был уже около Моретты и прикрепил этот ремень к ее поясу. Другой конец он передал ей, и она обвязала им его кулак. Она улыбнулась. Это была какая-то странная, растерянная улыбка, но она говорила ему, что девушка не боялась и доверяла ему свою жизнь, понимая, какую роль должен был сыграть этот ремень. «Я умею плавать, Джим», — сказала она, — «если мы не расшибемся о скалу». Она не успела закончить, потому что он громко крикнул. Он забыл о самом главном. Уже не оставалось времени расшнуровать сапоги. Одним взмахом ножа он разрезал сразу все шнурки. В какой-нибудь момент моментально он сбросил с себя и с Моретты сапоги. Даже в эти полные опасности драгоценные секунды он замечал, как Моретта понимала его сокровенные мысли. Он сорвал с нее лишнюю одежду и сбросил с себя все до рубашки. На ней осталась только сорочка. С голой грудью и руками, все еще весело улыбаясь Кенту, она опять прижалась к нему и тихо назвала его по имени. Секунды позже она повернулась к нему и быстро сказала: «Поцелуй меня, Джимс». Ее горячие губы слились с его губами, и ее голые руки крепко обвелись вокруг его шеи. Он посмотрел вперед, как бы собираясь силами, намотал ее волосы себе на руку и прижал ее голову к своей обнаженной груди. 10 минут спустя последовала катастрофа. Плот всей своей тяжестью налетел на драконий зуб. Кент уже приготовился к этому заранее, но его попытка удержаться на ногах, держа в то же время Моретту в руках, оказалась неудачной. Борт спас их самих от удара о скользкую поверхность скалы. Несмотря на то, что вокруг них с грохотом разбивались о камни пенные валы, Кент все же надеялся выбраться на лесистый берег. Плот все еще боролся с силой стихии. Некоторое время казалось, он сейчас перевернется и начнет тонуть. Но он медленно обошел скалу. Крепко держась за борт одной рукой и прижимая к себе Моретту другой, Кент пришел в ужас от того, что ожидало их впереди. Плот направился именно в правый рукав прохода. В этом рукаве не было надежды на спасение. Там была смерть. Маретта глядела в лицо опасности. Сейчас, когда от каждой секунды зависела жизнь, когда само существование их висело на волоске, Кент убедился, что она понимала все. И все-таки она не плакала. Ее лицо было смертельно бледным. Волос, руки и плечи сплошь залито водой, но когда она посмотрела на него, он поразился ее спокойствию. Глаза ее светились бодростью, только одни губы дрожали. Его душа вдруг вся вылилась в крики, когда при втором ударе плота, а выдававшийся бок драконьего зуба, милый маленький домик разлетелся, словно карточный. Он не сдастся так легко, ни за что. Это невозможно. Он будет бороться, он должен выкарабкаться во что бы то ни стало. И именно с ней и ради нее, этого создания, которое улыбалось ему даже перед лицом смерти. А затем, едва только он успел крепче обхватить ее рукою, чудовищная сила подхватила его и повлекла к смерти. Наполовину наполнившись водой, плот отскочил от драконьего зуба. Весь изломанный и исковерканный, он понесся прямо в пасть правого прохода, и Кент очутился в ревевших, как гром, потоках воды, еле удерживая около себя Маретту. Некоторое время они находились под водой. Черная вода и белая пена кружились над ними и клокотали. Кенту показалось, что он пробыл в воде целую вечность, прежде чем вздохнул опять свежий воздух. Он вытащил за собой Маретту и окликнул ее. Она ответила ему: «Я жива! Не бойся, Джимс!» Ему пригодилось теперь его умение плавать. Его понесло как щепку. Он напряг все свои усилия, чтобы составить с собой барьер между скалами и слабым телом женщины. Он боялся не воды, а скалистых берегов и подводных камней. И здесь были целые гряды, целые сотни, точно зубья у колес колоссальной машины. И сами пороги тянулись на целую четверть мили вперед. Он почувствовал первый удар, второй, третий. Он уже не думал ни о времени, ни о расстоянии, но напрягал силы только к тому, чтобы держаться между Мореттой и скалами. А скалы представляли собой смерть. Первый раз ему это не удалось, и бессильная ярость наполнила его душу. Он увидел ее тело распростертым на скользком, обточенном водой камне. Голова ее откинулась назад, и волосы смешались с пеной. Он подумал в первый момент, что ее хрупкое тело уже изломано и разбито, и заработал руками, как гигант. Она поняла, какие усилия он прилагает для ее спасения. В пылу сверхъестественной борьбы он не чувствовал ни ударов, ни ран. Они не причиняли ему физических страданий. Но он чувствовал увеличивавшийся упадок сил в теле и особенности в руках. Они проплыли через пороги уже полпути, когда его со страшной силой ударило о скалу. Вследствие этого удара Маретта вырвалась из его объятий. Он нырнул за ней, не успел ее ухватить и увидел, что она цеплялась за тот же утес. Ремень, который обхватывал ее за талию и был привязан к его запястью, еще связывал их вместе и спас ее, но они уже находились по разные стороны утеса. Выбиваясь из сил полуживые, они встретились глазами. Теперь, когда он уже высунулся из воды, кровь струилась из его рук, плеч и лица, но он улыбнулся ей, и она ответила ему улыбкой. Лицо ее было искажено от боли, которую причиняли ей раны. Он кивнул головой назад. «Худшее уже пройдено!» — попытался он ей прокричать. «Как только передохну, тотчас обогну этот утес и присоединюсь к тебе!» А потом, минута через две или даже меньше, я доставлю тебя уже в спокойное течение в конце прохода. Она услышала его и кивнула в ответ головой. Ему хотелось дать ей побольше уверенности. Ее положение наполняло его ужасом, который он силился от нее скрыть. Ремень был толщиной только в половину его мизинца, и это была не такая уж прочная связь, чтобы выдержать тяжесть их обоих. Он натягивался все сильнее и сильнее, и уже готов был лопнуть. И если это произойдет, то... Он благодарил судьбу за то, что в его ранце все-таки оказался хоть такой ремень. Дюйм за дюймом он стал вскарабкиваться на утес. Прибой пригонял к нему волосы Моретты, так что на фут или на два она была ближе к нему, чем если бы он потянулся к ее рукам. И он стал прилагать усилия, чтобы схватить ее именно за волосы, в то же время стараясь притягивать ее к себе и за ремень. С самого начала это была сверхчеловеческая работа. Утес был скользкий, точно его измазали маслом. Два раза он измерял глазами расстояние впереди себя, предполагая, что, быть может, было бы лучше, если бы он бросился в воду и потащил за собой Моретту на ремне, как на буксире. Но то, что представилось его глазам, убедило его, что это было бы для них обоих смертельно. Он должен держать Моретту в руках. Если он выпустит ее хоть на несколько секунд, все равно ее тело разобьется о те камни, которые еще торчат из воды. И вдруг ремень, обвязанный вокруг ее кулака, лопнул. Из-за того, что теперь уже не было сдерживавшей силы, Кента отбросило течением в сторону. Как только ремень лопнул, раздался отчаянный крик Моретты. Все это случилось в один момент, пожалуй, еще в меньшее количество времени, чем то, которое понадобилось ему, чтобы понять значение свершившегося факта. Ее пальцы соскользнули с утеса, и тело отскочило в сторону. Утес разрезал пополам ремень, и ее подхватило течением и унесло. С криком, так может кричать только сумасшедший, он бросился в воду и поплыл за ней. Вода поглотила его, он вывернулся из пучины и выплыл на поверхность. В 20 футах перед собою, затем в 30 он увидел, как мелькнула белая рука Моретты, потом голова, и затем она скрылась под пеной. В эту пену он бросился вслед за нею, вынырнул из нее, ослепленный стал неистово искать ощупью, кричать во все горло. Его пальцы схватились за конец ремня, который был привязан к его руке, и он дико потянул за него, думая, что нашел ее. Все чаще стали вылезать из воды утесы и угрожать смертью. Они казались живыми, дьяволами, которые сулили только гибель и мучения. Они старались избить и доконать их до конца. Их смех был похож на рев Ниагары, и он уже больше не звал Моретту. В голове у него помутилось. Он был весь избит, точно его колотили дубинками. Точно из его тела хотели сделать одну сплошную, бесформенную массу. Целые груды белой пены, похожие на взбитые сливки на гигантском торте, вдруг потускнели в его глазах и превратились в черные. Кент не мог вспомнить впоследствии, когда именно кончилась для него борьба. Наступал вечер, мир стал терять свои очертания, и на некоторое время Кент впал в беспамятство.